сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Держите свой восторг. Сегодня я не могу дать вам времени на аплодисменты, потому что у нас нет времени. Никаких песенок, никаких развлечений, сразу к делу. Как говорится, с места в карьер. У меня всего лишь час для того, чтобы свести вас с ума, опрокинув на вас самую парадоксально кровожадную личность в истории человечества. Поэтому отложите в сторону свои вилки, ножи, ложки, отвертки, дрели, гаечные ключи и книги. И прижмитесь своими ушами к динамикам вашего радиоприемника. В сегодняшнем моем шоу каждое слово на вес золота. Итак, маэстро, сегодня вам понадобятся грандиозные лазерные установки, рисующие в пространстве нашего воображения мрачные картины подземных и небесных миров, богов, чудовищ, драконов и карликов там разных. Есть у вас это все в наличии? Прекрасно. Итак, проверим напряжение в электросети и приступим. Так, что это? Все нормально? А что это искрит? Маэстро, не бабахнет? О, Господи! Что это? Такое ощущение, что все против моего сегодняшнего безбожия. Я могу продолжать, маэстро! Из-за дыма ничего не видно, окей? Итак, дамы и господа! Вот оно! Название сегодняшнего стопроцентного триллера, так разрушительно ворвавшегося на территорию вашего воскресенья на фоне компьютерной декорации в стиле фэнтези «Чёртова дюжина». Итак, наведите резкость и смотрите внимательно в ролях. Ну, актеры, как известно, нам не нужны. Мы сами себе актеры, и наше воображение даст фору любой звезде, верно? Итак, «Чёртова дюжина». Именно под этим названием я распакую перед вашим внутренним взором свою сегодняшнюю жизнь, которая потребует от вас чудовищного напряжения духовного иммунитета, чтобы, с одной стороны, не подпасть под злобное очарование и магнетизм, с другой — под неконтролируемые порывы гнева и ненависти. Итак, мое сегодняшнее шоу — это своеобразный гимн числу 13. Пафосный и грандиозный. И почему? Потому что в этой моей жизни и впрямь каким-то непостижимым образом властвует именно число 13. Я родился в 13 году. Мое имя состоит из 13 букв. Сумма цифр года рождения равна числу 13. Я напишу 13 опер. Мой театр откроется 13 числа, и большинство премьер в нем будет назначаться именно на 13 числа. 13 лет я проведу в изгнании, и как вы думаете, какого числа я умру? Вопрос, как говорится, на засыпку, правильно? 13. Итак, дамы и господа, вот они, бурные события, которые трясут еле живую старушку Европу. За седые космы и, образно говоря, шваркают ее окровавленной мордой по мостовой. Кровавое десятилетие наполеоновских войн уже подходит к концу, остатки великой армии замерзают в снегах России. Надеюсь, вы помните об этом легендарном периоде вашей истории. И именно в это время, а точнее в мае 1813 года, в семье, в которой уже сидели по полкам 8 детей, рождаюсь я. Маэстро, фу. Ну и дыму вы нагнали. Давайте сменим тему и откройте окна, черт возьми! Я понимаю, что все это эффектно выглядит, но ведь есть разница между театром и реальностью. О, Господи, фу, фу. Я ничего не вижу, одна гарь и дым. Маэстро, другую тему, пожалуйста. Фух, ну вот, хоть немножечко свежего воздуха. Фух, сейчас отдышусь. Итак, дамы и господа, вот он, мой отец Фридрих. Говорят, что он был полицейским чиновником, но умер как раз в том году, когда я родился. Поговаривали также, что его отравили, но дело было замято за отсутствием улик. Интересно, что мама моя, простая, веселая и довольно мужественная женщина, недолго грустила по мужу и в этом же году вышла замуж за актера Лейпцигского театра Людвига Гейера. И вот спустя много лет, уже будучи взрослым, я неожиданно обращу внимание на странное сходство черт лица моего маленького сына и этого моего отчима Людвига Гейера. Это будет фактически одно лицо, и мысли о том, а чей же я сын на самом деле, начнут очень сильно волновать меня. Странные сближения подкрепляют еще одно обстоятельство, о котором я так никогда и не узнаю до самой смерти. Но дело в том, что в 1813 году на курорте в Теплице моя мама жила в одной гостинице с неким актером. Его звали, естественно, Людвиг Гейер. И его театр гастролировал тогда в этом городе. Актер этот не отличался большим ростом, но зато обладал довольно мощной харизмой и темпераментом. Потом он сдружился с мужем моей матери и в итоге, так уж сложилось, женился на ней. Одним словом, над моим рабочим столом всю мою жизнь будет висеть портрет этого коварного коротышки Людвига Гейера, то ли отчима, то ли отца, то ли друга, то ли убийцы. Решать вам. Шоу-тайм, дамы и господа. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что это Шекспир. Дальше. Меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Леди энчантмент! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, меня зовут Игорь. Да, Игорь. А сегодня ты в роли Вильяма Вагнера. Вильяма? Не знаю такого. Да. Это Рихард Вагнер. Рихард Вагнер. Ближе, но... Привет, не Фрэнки. Знаю, да, да. Я думаю, что это Вагнер. Опять Вагнер. Ну, пирожки с первой полочки. Итак, дамы и господа... Сегодня мы находимся там, где воздух чист и свеж, опасность близка и дух полон радостной злобы. Опять цитата, на сей раз из самого Ницше. А это значит, что сегодня мы говорим о бесспорном сверхчеловеке. Еще раз, здесь воздух чист и свеж, опасность близка и дух полон радостной злобы. Так что приготовьтесь и вдавитесь в кресло. Сегодня мистер Фрэнки гуляет по полной программе. Маэстро! Ваши лазерные установки, надеюсь, готовы. Надеюсь также, что на сей раз все пройдет без эксцессов. Пожалуйста. Осторожненько, осторожненько. Спасибо. Итак, дамы и господа. Вот он я. Еще хожу пешком под стол. Честно говоря, я и во взрослом теле легко смогу это делать. 1 метр 52 сантиметра будет во мне. Ни больше, ни меньше. А что вы хихикаете? Разве дело в размерах? Спросите мужчин маленького роста. Господа, разве дело в размерах? Дорогие женщины, вы слышите, что говорят профессионалы? Итак, я сегодня от горшка 2 вершка, но темперамента и харизмы уже в детские годы во мне было хоть отбавляй. Постоянные раны, шишки, синяки, ободранные коленки. Казалось, что уже к 7 годам я попробовал и исследовал в этом мире все, что возможно. Сначала я мечтал стать художником, ведь мой отец полицейский хорошо рисовал. Потом актером, мои многочисленные сестры были актрисами. В 11 я вдруг в ясном свете увижу свое истинное призвание, и у меня больше не будет сомнений. Мне предназначено стать поэтом. Да-да, именно поэтом, думал я. Я стал страстно увлекаться трагедиями Эсхила и Софокла, перевел 12 песен Одиссеи и принялся писать трагедию «Смерть Одиссея». Перед всем классом яростно декламирую отрывки из классических произведений, потом натыкаюсь на Шекспира и окончательно теряю голову, засяду за изучение английского, чтобы читать его в подлиннике повсюду, где предоставляется возможность, буду декламировать Гамлета, переводить монологи Ромео и Макбета. Начну бурно протестовать против школьной дисциплины, плевать в лица школьных надзирателей, да! Можно сказать, что я был довольно трудным, просто неуправляемым ребенком. Известно также, что в детстве я не проявлял абсолютно никакой музыкальной одаренности. Я начал писать внезапно и стихийно, как удар молнии. Как, в общем-то, и начинались все мои увлечения. Это произошло в 28-м году в Лейпциге, после того, как я услышал впервые симфонии Бетховена. Впечатление было таким громадным, что я впал в лихорадочное состояние, заболел от перевозбуждения, слег на полторы недели, а когда выздоровел, то уже был композитором, и только им. Музыка Бетховена наэлектризовала меня так, что до конца моих дней волосы на моей голове стояли торчком, а мой взгляд выдерживало очень редкое животное, не говоря уже о людях. Итак, я нашел свой путь, и дальнейший сценарий стал развиваться стремительно и скандально. Абсолютно самостоятельно, без чьей-либо помощи, я стал изучать теорию композиции. Тайком начал брать практические уроки, еще не зная, кто заплатит учителю. Стал лихорадочно переписывать партитуры Бетховена и усердно представлять себя этим гением. Смотреть, как он, дышать, как он, ходить, как он, страдать и любить, как он. В Лейпцигском университете мой педагог Теодор Вейнлинг спустя полгода обучения заявляет, что большему ничему научить меня не может. И вот уже в 18 лет мое композиторское дарование бурно прорывается наружу. Я начинаю создавать одно за другим фортепианные и оркестровые произведения. Напишу музыку к Фаусту Гёте, принимаюсь за первую свою оперу и сразу же на собственное либретто в духе фантастических новелл Гофмана. Но спустя месяц работы так же страстно, как и все, что делаю, сжигаю рукопись к чертям собачьим. Фух. Надо передохнуть. Вдохнуть и выдохнуть. Итак, дамы и господа, вы все прекрасно видите, что сегодня имеете дело с довольно яростным персонажем, которому уже в годы юности педагоги предсказывали мрачное, очень мрачное будущее и сторонились как звереныша, а как гласят священные писания, сразиться со зверем может только тот, кто подобен зверю. Ваша версия, дамы и господа. Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Какой же роль он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здравствуйте, меня зовут Таня. Да. Это Людвиг ван Бетховен. Бетховен! Великолепная версия. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Я Ренат. Это да, Ренат. Берлиоз. Берлиоз! Еще лучше. Еще дальше. Привет. Меня зовут Игорь. Игорь, да. Это Вильгельм Рихард Вагнер. Вильгельм Рихард Вагнер. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Сегодня я мальчуган-коротышка, который на ваших глазах, вы видите, вырастает в одного из самых мятежных бунтарей и провокаторов, которые когда-либо подкладывали бомбу под столь наивное и доверчивое человечество. Но ближе к жизни. Маэстро, нарисуйте нам Париж, пожалуйста. Я планирую разыграть следующие сцены именно в этом прекрасном городе. Итак, дамы и господа, годы юности, за которые я успел наделать невероятное количество долгов, оскорбить и обидеть огромное количество людей, пролистываем и продолжаем с моего легендарного бегства в Париж. Именно с этого периода начинается одна из самых значительных эпох в моем творчестве, о которой обязательно нужно рассказать, потому что именно здесь со всей определенностью начинает освобождаться от плаценты мой настырный и такой нетерпеливый гений, который, как известно, питается именно молоком страдания, провоцируя настырное и присущее только истинным гениям упорство. Итак, вот я уже в Париже. В недосягаемости цепких рук своих бесчисленных кредиторов стою перед директором Гранд-Опера и главным дирижером с рекомендательными письмами от самого маэстро Мейербера, что, как вы знаете, из реалий даже вашей жизни имеет огромное значение, и показываю им партитуру первых двух действий своей новой оперы, остальные три были еще не дописаны. Эти господа восторженным образом реагируют на мои предложения, потом на протяжении года начинают кормить меня бесконечными обещаниями, что вот-вот, ну подождите немножечко, и моя опера будет обязательно принята к постановке. И в итоге, сославшись на неплатежеспособность театра, отказывают мне. Это означает, что все мои надежды на заработок мгновенно превращаются в пыль, а у меня опять новая куча долгов, и мне ничего не остается, как отнести в ломбард все, что у меня осталось. Моего гигантского Ньюфаундленда Робера уже не прокормить, он чудовищно худеет и заболевает, но продолжает смотреть на меня преданными слезящимися глазами, как бы говоря: «Я все понимаю, друг, я знаю, что ты любишь меня, просто сейчас надо поголодать». Так этот преданный пес и умрет от голода, не отводя от меня глаз, как умеют делать только большие преданные собаки. Чтобы выжить, я начинаю писать статьи для газеты «Мюзикале». Очень скромный, но зато постоянный заработок. Мои бурные, энергичные, не стесняющиеся в выражениях статьи начинают пользоваться успехом. Издатель «Шлезингер», наблюдая мое маниакальное упорство, начинает поручать мне переложение опер и аранжировки пьес для всевозможных инструментов, но мне не дают покоя честолюбивые мечты, черт возьми! Они постоянно бурлят во мне! Они поистине беспредельны! Они грызут меня изнутри, как голодные крысы! Постоянная угроза со стороны судебных исполнителей, страх долговой тюрьмы наэлектризовывают мой мозг. Психическая напряженность достигает крайней взрывной точки, где здравый рассудок, наконец, лопается, истончившись, как мыльный пузырь, высекая тем самым искру невероятного гнева. И вот он, бешеный срыв, когда я крушу все подряд в своей жалкой лачуге и избиваю свою бедную жену, которая, как вы все прекрасно видите, ни в чем не виновата. Наношу себе несколько ножевых ранений и обессиленный мерзостью унижения падаю и отключаюсь. Итак, дамы и господа, вот он, блестящий Париж времен Луи Филиппа, Париж Виктора Гюго, Бальзака, Дюма, Шопена, Гейне, Листа, Берлиоза. Двум последним, кстати, я даже был бегло представлен. Париж бурных, бьющих ключом наслаждений, для меня же выжженная голая пустыня. Я думаю, что вам, русским, очень легко представить, какие чувства взрывали мою грудь в те годы. Во мне бурлили громадные творческие силы. Я чувствовал, что могу всколыхнуть океан, трам-тарарам. Не больше, не меньше, а случая явить эти свои непомерные способности не предоставляется. Все двери наглухо заколочены, и я вынужден зарабатывать на свое выживание трудом ничтожного паденщика. Трам-тарарам. И вот, дамы и господа, апогеи этих жесточайших обстоятельств. В конце октября меня припровождают в долговую тюрьму, мое и без того жалкое имущество описывают и лишают права на свободу на неопределенный срок. Вы видите? Нет, вы видите мои бешеные, налитые кровью глаза от обиды и гнева? И что происходит здесь? Сжав в костлявый кулак последние крохи разумности, не смыкая глаз ни на минуту, сидя в долговой яме, я за неделю пишу новую оперу и отсылаю ее с женой в Лейпциг и Мюнхен. Но в Лейпциге считают, что сюжет слишком мрачен, в Мюнхене решают, что такое произведение не отвечает немецкому духу, и всем наплевать, где я сижу! Тогда моя драгоценная супруга везет партитуру в Берлин к Мейерберу, который в это время уже генерал-мюзик-директор. Проходит одна неделя, другая, третья, и вот она возвращается в Париж, находит меня уже фактически растертым дерьмом по каменным стенам тюрьмы, фактически лишенного рассудка от гнева и обиды. За свое собственное ничтожество смотрит в мои тусклые глаза и боится сказать, что опера моя принята к постановке. Боится, что известие, хотите верьте, хотите нет, разорвет мое сердце. И вот эти слова наконец звучат. И сердце мое, естественно, не справляется с простреливающим его электрическим разрядом. Мозг замыкает, мои глаза закатываются, и я, теряя сознание, очень смешно падаю на каменный пол камеры. Когда же я очнусь, я буду читать и перечитывать письмо Мейербера много раз до одурения, и мои блестящие слезами глаза будут наливаться злобным электричеством победы. Вы видите эти картины? Версии, дамы и господа. Ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье из сумасшедшего дома. 2 часа. Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот он я. Молодое, жадное до реализации, голодное и озлобленное животное с природной склонностью к поступкам, последствия которых нельзя предвидеть, к фантастическим решениям и риску, который предполагает безоглядную убежденность в своих силах. Маэстро, нарисуйте нам оперный театр, конечно же, утопающий в золоте и канделябрах. О! Итак, дамы и господа, мои грандиозные замыслы медленно, но верно начинают завоевывать театральные сцены. Одна опера уже идет в Гамбурге и Берлине, другая в Риге и Касселе. Но их успех досадно локален. А мне, как вы понимаете, нужно вселенское рукоплескание. Ведь мозг мой, как мощная вселенская электростанция, готов залить светом весь Млечный Путь. Одним словом, несмотря на явное изменение ситуации к лучшему, казалось, что я даже не замечаю этих перемен. По-прежнему представляю из себя сдавленный комок нервов, бочку с порохом, готовую разорваться каждую секунду. Мне мало широты, возможностей, подхвата. Все медленно, медленно, медленно. Трам-тарам. Мелочные директора театров всего боятся, жалкие антрепренеры копошатся в своих финансовых схемах, как черви, ничтожные актеришки ползают по сцене, как сонные мухи. Зла не хватает, в этом мире не хватает зла, трам-трам. Именно в этот момент на сцене моей жизни появляется новая фигура, русский авантюрист Михаил Бакунин. Помните ли вы, дорогие мои, этого своего соотечественника? Крайне импозантная личность, колоссальная, мощная, первозданно свежая, на любой мой вопрос отвечающая одной единственной фразой: «Гибель и разрушение! Новый мир можно построить только на развалинах старого». Одним словом, в лице Бакунина я впервые повстречал человека, чье агрессивное красноречие могло соперничать с моим собственным. И мы действительно стоили друг друга. Наше внутреннее бурление органично отражалось в атмосфере современной нам Германии. Она все больше накалялась, и вот он! Всполох революционной эйфории, песнь и полет кровавого петуха. Мне, естественно, не усидеть дома, запах гари и вид кровавых площадей пробуждают во мне невероятный азарт. Бедную родину опять начинают возить мордой по камням, подсыпая в раны соль и уксус. Я везде свечусь самолично, на баррикадах, во время стычек войск с ополчением, в городском совете, центре революционного движения, при пожаре оперного театра, где всего несколько недель назад дирижировал 9-й симфонии Бетховена. Музыка ужаса овивает мою голову терновым венцом. Я представляю себя уже не Бетховеном даже, а самим Одиным. Бакунин тоже на пике счастья. Теперь он в своей родной стихии плещется в крови, как акула, королева океана. Но спустя неделю повстанцы потерпят сокрушительное поражение. Правительственные войска мощным движением закрутят тиски до упора, выдавив саксонским радикалам и социалистам кишки наружу. Реккеля и Бакунина приговорят к смерти, естественно, потому что остановить таких людей можно только таким образом. И это и не убийство совсем, а самозащита. Я с кровавыми мальчиками в глазах в приступе лихорадки прячусь у Листа, который в своем хлестком стиле сначала хорошенько надавал мне по щекам, а потом с присущим ему благородством помог связями и деньгами. Через Баварию я срочно перебираюсь в Швейцарию, потом в Цюрих, и в начале июня я уже в Париже. Красные всполохи революции еще заштриховывают мои зрачки, и я уже, глядя в глаза самому Берлиозу, говорю о том, что мне нужны 10 тысяч таллеров, чтобы построить громадный, какому нет аналогов в мире, театр по моему собственному проекту с декорациями и машинами, необходимыми для исполнения моей новой тетралогии. Потом мне на 6 недель нужно набрать в разных городах лучших певцов, оркестр я тоже соберу из разных мест, мне нужно все только самое лучшее. Я устрою 3 премьерных спектакля для приглашенной со всего мира элиты. И после 3-го разрушу театр к чертям собачьим, а партитуру сожгу на глазах у всех. Ну? Не кажусь ли я вам безумцем, дорогой Берлиоз? Если нет, помогите мне достать 10 тысяч таллеров. Берлиоз отойдет к окну, приложит к своим губам носовой платочек, чтобы скрыть от меня свою ироничную улыбку, и, помолчав, ответит: «Хорошо придумано. Разрушение театра — довольно красивый жест. Но не это меня поражает, дорогой мой. Меня поражает та последовательность безумия, с которой вы, бесспорно талантливый человек, придерживаетесь этого бреда. Это ведь все равно, что сжечь 10 тысяч таллеров». Берлиоз не знал, что 25 годами позже у меня будут эти деньги. И я все же реализую задуманное. Ваша версия. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! Тома! В какой же роли он сегодня? Отвечайте! Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Фрэнки, это Рихард Вагнер. Рихард Вагнер. Здравствуй, Фрэнки. Да. Наш сегодняшний герой Рихард Вагнер. Рихард Вагнер, хорошо. Или Моцарт. Моцарт! Еще одна версия. Итак, дамы и господа, вот он я. Бесспорный фанатик своей идеи, несомненно, трудно понимаемый, живущий в каких-то неуловимых, ускользающих от здравого рассудка мирах на грани реального и нереального, ошеломительный фантазер, жизнь которого подобна постоянно бурлящему порогообразному кошмару, человек, носящийся по океану жизни без руля и без ветрил, не зная ни покоя, ни внутреннего, ни внешнего, ни домашнего очага, ни маломальского удовлетворения. Маэстро, приготовьте самую бурную партитуру из вашей коллекции и в погоню за этим монстром, ведь сразиться со зверем можно только став зверем, верно? Прошу вас, шоу-тайм! Вот он! Бурный, штормящий океан, великолепно! Браво, маэстро! Итак, дамы и господа, вот оно! Очередное вдохновение, которое посещает мой уже готовый слететь с катушек мозг. Ужасающее бремя долгов жадной собачьей сворой гонится за мной по пятам. Суды по-прежнему не дремлют, меня вновь грозятся посадить в долговую тюрьму, как старый мудрый лис. Я тщательно заметаю следы, но сил остается все меньше. В стиле своей театрально-пафосной натуры я еще больше усиливаю внутренние кошмары своим гипернаэлектризованным воображением. Невольно начинаю думать о мести всему этому неблагодарному человечеству. И лучше уж вскрою себе вены, чем снова подвергну свой мозг варварскому унижению и сяду за решетку. Но друзья уговаривают меня не делать глупостей, собирают деньги на очередное бегство. И вот мои чемоданы уже выносят из дома, и я уже готов сесть в экипаж, но дорогу мне неожиданно преграждает некий Фистермейстер, личный секретарь короля Баварии. Пронзительная пауза повисает в воздухе, глядя в его холодные глаза, я сжимаюсь в маленького, мокрого, нахохлившегося воробья, ненавидя в этот момент все живое. И вот я уже готов истерично распружиниться и вонзить ему в горло свой стилет. Как вдруг он, криво улыбаясь, осторожно протягивает мне кольцо с бриллиантами и письмо. Это вам от их высочества. Недоверчивыми дрожащими руками я беру письмо, распечатываю и не могу сдержать рыданий. Я бросаюсь к незнакомцу на шею, крича: «Милый мой человек, неужели это случилось со мной? И именно теперь, когда петля так туго обхватывает мое горло». Итак, дамы и господа, баварский король Максимилиан II скоропостижно скончался, и на трон взошел его любимый сын Людвиг II, сыну 18 лет, и он совершенно очарован моим безумным романтизмом. Господи, храни тайную полицию. Она все-таки разыскала меня, она все-таки еще умеет работать. И теперь отныне навеки от любых невзгод меня хранит любовь самого короля, а? Как вам развитие событий? Вам приходит на ум еще один подобный случай, когда высшие силы так обескураживающе внедрялись бы в жизнь художника? Конечно же, вокруг моих отношений с королем мгновенно сплелась паутина слухов и трактовок, ведь Людвиг II, как всем известно, был латентным гомосексуалистом и просто убойным красавцем. Рядом с его ангелоподобной статью я смотрелся как уродливый и мерзкий карлик, в чем умудрялся находить удивительное и, честно говоря, не только мне одному понятное удовлетворение. Как известно, гомосексуалистом я не был, хотя есть разные точки зрения на этот счет, но не в этом суть. А в том, что даже самые скромные обязательства, какие накладывали на меня безграничная любовь преклоняющегося передо мной монарха, были невыносимо тягостны для меня. Король из личных средств оплатил все мои безразмерные долги. Он содержал мой сверхдорогостоящий дом и сверхдорогостоящих друзей. Мои финансовые требования на этой почве выросли, как бамбук со скоростью китайской пытки. Королевский двор, глядя на все это, на глазах превращался в растревоженное осиное гнездо. Ведь, следуя своему тотально неуживчивому характеру, я настраиваю Людвига против всех. Правительство начинает давить на короля, настаивая на моем удалении. Принц Карл Баварский, дядя короля, обращается к нему от имени всей королевской фамилии. И, наконец, вот оно. Раннее декабрьское утро 65-го года. Я целую заплаканное лицо молодого венценосца и, прощаясь с ним, убеждаю ни в коем случае не отрекаться от трона. Фуф. Известно также, что моя смерть в 83-м году явится для этого трогательного существа с большими коровьими глазами таким мощным ударом, что его царственный рассудок не сможет с этим справиться. И уйдя в анфиладу собственных отражений и бесконечных портретов французских королей, просто загнется в своей шизофрении. В конце концов, бедного короля в одну из ночей в проливной дождь зачем-то погонят на прогулку, на которой безумец как бы случайно упадет в грязь, и не найдется ни одного человека, который пожелал бы протянуть ему руку. Фух. Ваши версии. Ladies and gentlemen. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! Тома! Какой же роли он сегодня? Отвечайте! Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здравствуй, Фрэнки. Да. Меня зовут Роман. Да, Роман. Скорее всего, это Оффенбах. Оффенбах. Спасибо, Роман. Дальше. Добрый день, Фрэнки. Да. Это Надежда. Да, Надежда. Может быть, ты говоришь о Вебере? Вебер! Великолепная Надежда. Здравствуй, Фрэнки. Дальше. Я думаю, это Рахманинов. Рахманинов. Ну, целая коллекция безумцев. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто постоянно искрит электрическими разрядами и кто просто не может существовать без конфликтов с окружающими людьми и миром. Тот, кто нетерпелив, страстен, кого одолевает зуд высказывания по поводу всего на свете. Но сам король Баварии, как вы видели, помог мне обрести материальную и творческую независимость, и есть основания думать, что так будет продолжаться до самой моей смерти, маэстро. Давайте вынем, наконец, пальцы из розетки. Пора расслабиться, наконец, что-нибудь умиротворяющее, если это возможно, конечно, глядя на меня сегодняшнего. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кто стоит во все свои 152 сантиметра, с гордо взъерошенно наэлектризованной головой, совершенно парадоксальным образом касаясь чуть ли не самого неба и фактически без усилий сгребающие звезды с Млечного Пути, как пчелка пыльцу, с так жадно пытающихся ей отдать цветов. Тот, кому мерещится, будто только царская или, вернее, богоподобная независимость совместимо с его достоинством. Одним словом, что касается запросов, то к концу жизни у меня совершенно отказывают тормоза. Меня пронзительно, звучащим камертоном начинает терзать несокрушимая вера в то, что масштаб моего венценосного дара требует соответствующих вознаграждений и что мир обязан предоставить мне все, в чем я нуждаюсь, тотально все. Что я не из тех, кто может прожить всю жизнь на жалкой должности органиста, как ваш незабвенный Бах, например. У меня чувствительные нервы, тонкий мозговой инструмент, мне нужны красота, блеск, свет и тотальное преклонение. Итак, дамы и господа, вот он я. Самовлюбленный мегаломан, самовосхищение которого уже стопроцентный диагноз, одна из самых одиозных личности в истории человечества, однозначный и признанный почти всеми композиторами второго сорта злой гений. Почему второго сорта? Потому что гений первого сорта только я один. Саксонский гном, ядовитый антисемит и пророк Третьего Рейха, перевернувший с ног на голову представление о музыкальном театре и о возможностях оркестра как такового. Блистательный мелодист и бескомпромиссный новатор, композитор и музыкант, музыку которого после «Хрустальной ночи» в Германии отказались играть все музыканты мира, с ужасом увидевшие, что именно мои оперы звучат в нацистских концлагерях и крематориях, воодушевляя на свершение чудовищного культа восхищенно преданного ученика Адольфа Гитлера. Но все течет, все изменяется. И сегодня, во времена, когда слова пушкинского Моцарта, так проникновенно произнесшего когда-то, что гений и злодейство — две вещи несовместные, уже подвергаются новаторскому сомнению, И когда мы действительно готовы задуматься, а действительно ли этот стопроцентный дегенерат, умерший от неизлечимого вируса мании величия, необузданный в своей доходящей до садомазохистской эротомании нервной возбудимости, величественный комедиант, оказавший такое неслыханное воздействие на умы людей своего времени, да и всех последующих времен, своим вычурным и таким драматичным артистизмом, так опасен. До такой степени, что сегодня, вот уже более 120 лет после моей смерти, люди еще спорят о том, совместимы или несовместимы гений и злодейство. Или, может, современный человек просто научается уже смотреть на все это немного шире, не отрицая и не утверждая, а выходя за рамки и того, и другого, и впервые заглядывая туда, где мой сегодняшний параноик и эротоман просто жил, легко вдыхая разряженный воздух невесомости и столь ошеломительной невинности. Итак, дамы и господа, если вам все еще интересно, чем закончится моя сегодняшняя история, и вы предвкушаете, какое блюдо я подам вам на свой традиционный финальный монолог, ожидая, конечно же, смерти моего сегодняшнего героя, то я вас разочарую. Смерти не будет. И сейчас самое время, чтобы выдохнуть и снова вдохнуть, а в паузе задуматься навеки. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. The people don't like to identify their lives. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Lady, enchantment, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто, как многие уверены, писал дурную и тотально разрушительную музыку, может быть, самую дурную и самую разрушительную, какая когда-либо писалась для людских ушей. Поэт бесспорно больного воображения, который умеет виртуозно всколыхивать больные нервы, гальванизировать умерших, возбуждать и порабощать скотской звериной эмоцией самые что ни на есть истощенные темпераменты. Маэстро, задайте финальную эмоциональную интонацию, пожалуйста. Блестяще. Итак, дамы и господа, считается, что именно я сегодняшний развратил музыку. Сделал ее больной, нервной, садомазохистской, превратил в искусство беспринципных фигляров, которые всевозможными средствами добиваются только одного гипервозбуждающего эффекта, будоражащего недалекую и совершенно неспособную разбираться в своих чувственных состояниях толпу. Короче говоря, я сегодняшний, с одной стороны, гениальный самородок стихийной мощи, сбьющий через край плодовитостью, с другой — тотальный декадент и истерик, возникший на склоне дней высокой культуры, нагло использовавший величественные накопления прошлых веков, да. Даже такой титанический мыслитель, как Ницше, брезгливо одернул руки от меня, заявив, что моя музыка — это яд, дурманящий мозги, разрушающий сердце. Или возьмите Верди, который, вознеся меня выше всех высот, в итоге выхаркнул в лицо своего кумира. Человечество должно уничтожить его музыку, если не хочет, чтобы она уничтожила его. Итак, дамы и господа, вот он я. Бесспорная легенда, карликообразный человечище, одаренный неукротимой жизненностью и непомерно властным творческим темпераментом, приперевший к стене умы и сердца самых умных и самых сердечных из людей. Тысячепроцентная персона нон грато, творчество которой можно сравнить только с потоком, внушительная масса которого течет с неудержимой стремительностью, то величественно и царственно, когда ничто не мешает его течению, то бурно и грозно, с ужасными водоворотами и глухими раскатами, когда встречается с препятствиями. Но случается и так, что поток этот начинают сжимать тиски берегов, и он чудесным образом начинает превращаться в кровавое месиво. И тогда прочь с дороги, господа, не стойте на пути. Он пройдет вперед даже через ваш труп. Жестоко и безжалостно такова мощь этого гения. Да и любого гения вообще. Ведь гений, как расщепленный атом, вне морали. Вне добра и зла воплощенная невинность. Слишком обширный, слишком сложный, чтобы обычные мозги могли заключить его в рамки своих растиражированных классификаций. Одним словом, если бы боги древности могли превращаться в музыку, они непременно обратились бы именно в мои лейтмотивы. Хотя, если задуматься, именно в них они и живут. Боги власти, боги судьбы, боги лжи, бесстыдства и коварства, боги всех мерзостей людских и всех совершенств, как и боги безграничного сочувствия ко всему живому. Итак, дамы и господа, как же нам застраховать себя от этих нелюдей? Мы не можем обуздать их виселицами и законами, не можем нанять их за деньги. Они ускользают от нас, как миражи, плюют на наши мнения и совершенно не боятся наших наказаний. Даже убивая их, мы ничего не добиваемся. Они странствуют среди нас, любят неизъяснимой любовью, смешанной с жесточайшим сочувствием, любовью, какой мы в ответ любить никогда не сможем. Сердца их вечно живут в одиночестве, в далеких областях творения, изредка нашептывая спящему миру страшные и так наэлектризовывающие его сказки и напевая время от времени ненужные песни в нужное время. Ну, гений и злодейство по-прежнему две вещи несовместны. Ваша версия. Закончился очередной выпуск Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание! Ушки на макушке, как говорится. Звонков было 79, из них 54 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов 7 минут. Слушаем автоответчик. Здравствуй, Фрэнки. Да. Наш сегодняшний герой — Рихард Вагнер. Вильгельм Рихард Вагнер! Итак, внимание, дорогие мои. Вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть уже на связи. Алло? Алло? Так, никто не поднимает трубочку. Ну что ж, а хотелось спросить, конечно же, его, какое произведение Вагнера запрещено европейским сообществом для прослушивания во время вождения автомобиля. Это, конечно же, «Полет Валькирии». Итак, дамы и господа, дорогой Виктор выиграл сегодня приз. Надеюсь, он слышит меня или, может быть, выскочил из дома на некоторое время. И, тем не менее, он победитель. В качестве приза за сегодняшнюю игру, как вы все, наверное, уже предвосхищаете. От меня и от «Серебряного дождя» мой персональный приз «Great Hits from Frankie», уже ставшим легендарным диск с 10 лучшими программами за 2004 год. Если ваше имя и телефоны, дамы и господа, числятся в списке призеров «Фрэнки Шоу», вы можете приходить и требовать мой диск, стучать кулаком по столу, топать ногами и орать на весь офис «Серебряного дождя». Подать мне «The Best from Frankie». Итак, Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Дорогой Виктор, если вы слышите меня, то, пожалуйста, появляйтесь, вы призер в сегодняшней игре. И еще одно радостное событие, еще один сюрприз для вас, дорогие мои. Пишите мне все, что считаете правильным, комплименты, поздравления, сценарии, идеи, истории, анекдоты, все, что придет в голову по адресу frankysobakasilver.ru. Естественно, буквы латинские. Внимание, еще раз, Frankie, кстати, на конце не и с точкой, а y, frankysobakasilver.ru. А теперь, дорогие водители, притормозите, пожалуйста, где-нибудь на обочине и насладитесь тем, чем на ходу воистину насладиться нельзя, потому что придется закрыть глаза и действительно взмыть в воздух. Дамы и господа, величайшее явление в истории культуры, воплощенный миф, до глаз и слуха которого уже вряд ли можно добросить камень или какое бы то ни было человеческое суждение, Вильгельм Рихард Вагнер, собственной персоной. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю Фрэнки. Тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз